Рикка вернулась в весьма печальном расположении духа, это чувствовалось уже от двери. Хоть у нас сегодня и не было своего занятия, она повернула свой стул ко мне и легла на мою парту. Когда я спросил ее, почему она так устала, она ответила, что Нана-чан вела себя по-спартански. Постоянно повторяла «неправильно, заново». Да, могу себе это представить. То, через что ты прошла, не могло закончиться совсем уж ничем. Каковы твои результаты? Рикка выпрямилась, зачем-то вынула из сумки свой пенал и достала из него обычный механический карандаш. Что это за результат такой? Йота, вот результаты моих занятий. Смотри. Ладно. Я подумала, что сейчас она решит какой-нибудь сложный пример. Но она, кажется, собирается сделать что-то другое. Но она все же была полна уверенности в себе. Она подняла карандаш на уровень моих глаз, а затем прокрутила его между пальцами. Результаты занятий, да? Название этому приему ты еще не придумала? Я впервые создала такую технику. Но всем видно, что это оптическая иллюзия. Да уж. Думаю, ее можно назвать какой-нибудь иллюзией резинового карандаша. Но у меня было такое чувство, что она просто ленилась. Может, во время занятий ее мысли странствовали по свету, а сама она смотрела в окно. А потом Нана-чан обрушила на нее всю мощь Спарты. Какое имя подойдет? Ну, наверное, иллюзия резинового карандаша должно подойти. Звучит не очень круто. Ну да. Но разве простое название не пойдет? Стирку напоминает. Я хочу что-нибудь посильнее. Посильнее? Это же обычная оптическая иллюзия. Откуда в ней сила? О, может попробовать название как у меча? Что-то вроде «Rubber Ball» — меч управления волнами. Сколько же лет таким названием? Столько, что становится опасно. Да, я придумал такое сравнение. Люди вообще давно сравнивают кисти для письма с мечами. Мои вкусы, как обычно, ужасно разнообразны. Йота, ты точно гений! Отныне и впредь он будет зваться Rubber Ball, меч управления волнами! Тебе что, понравилось? Я думал, что такое название не прокатит, потому что они давно вышли из моды. Обычно на такие названия никто не соглашается. Другими словами, всем и так ясно, что это просто карандаш, который покачивают туда-сюда. Отклонив мою предыдущую идею, она, однако, радостно играла с карандашом, представляя, что это меч, разрезающий воздух. Кстати, о срезах. Мне надо с ней кое о чем поговорить. А, да, Рикка, ты сегодня свободна? Для такого существа, как я, время не имеет значения. Свободным может быть расценено любое время. Начала за здравие, окончила за упокой. Укоротим-ка мы все это. Не воздав должного первой части фразы, я просто сказал: «Я был бы очень рад, если бы ты зашла ко мне домой». Разумеется, это не было ни свиданием, ни приглашением на него. Однако надеюсь, что на моем лице сейчас нет чувства стыда. Если честно, мне правда нужно было, чтобы Рикка поскорее ко мне зашла. «Пойдем, пойдем, немедленно!» Как же хорошо, что она согласилась. Она играла с карандашом настолько лениво, что мне оставалось лишь поражаться внезапно возникшей у нее энергии. Собирая вещи, она даже торопила меня. Но почему? Ну да, все хорошо, что хорошо началось. У меня было для нее безотлагательное дело. Это не то, что вы думаете, но это определенно лишит меня ранних седых волос. Когда мы вышли из школы, я начал излагать Рикке детали миссии. Если вкратце, она заключалась в том, чтобы отнять у Юмихи повязку на глаз. Обычно все новое надоедает этой девчонке за пару дней. Но в этот раз вообще не было похоже, что она собирается снимать повязку. Ее черный глаз запечатан до сих пор. Однажды я рассказал родителям о Рикке и той причине, по которой Юмиха носит на глазу повязку. Они стали переживать о том, что подумают окружающие, и дали мне наказ. Если Юмиха начнет что-нибудь выдумывать, мне все равно. Но вот эта повязка на глаз... Обычно люди носят их, если с глазом что-то случилось. Так что соседи начнут беспокоиться. Нормальная такая реакция для соседей. Когда я просила Юмиху снять повязку, Она все время упрямо отвечала: «Я буду уничтожать пришельцев вместе с Риккой!» Так что Рикка стала последним средством заставить сестру перестать носить эту повязку. «Итак, нам нужен такой способ пробуждения, который не включает в себя запечатывание. Надеюсь, Рикка с этим справится. Когда мы пришли ко мне домой, там не было никого, кроме Юмихи. Детский сад находится совсем рядом с нашим домом, и она спокойно возвращается домой сама. Когда я был в ее возрасте, наши родители вечно беспокоились, как бы я куда ни убежал. Но когда я вырос, беспокоиться они перестали. В общем, пора встречать сестру». «Братик, с возвращением! А, Рикка! Рикка! Рикка пришла!» Едва завидев Рикку, Юмиха стала радостно прыгать. Я очень рад тому, что она так быстро привязалась к Рикке. От вида ее счастливого лица мне стало почти так же хорошо, как ей. «Рикка, что ты делаешь сегодня?» «Благодарю тебя за то, что ты все еще носишь печать, Юмиха. Юта привел меня сюда именно из-за нее. Мы должны выполнить упражнения, которые помогут тебе пробудить другой тип тиранического глаза истины». «А-а-а!» Рикка наклонилась, чтобы смотреть Юмихе прямо в глаза. Думаю, она любит детей. Она им всегда широко улыбалась, но не своей обычной улыбкой. Эта улыбка помогала создать теплую атмосферу. Так что теперь понятно, почему Юмиха так сильно привязалась к Рикке. Какая милая картинка. И пока я очарованно на нее смотрел... «Скорее пойдем тренироваться в комнату Юты!» Эта фраза здорово сбила меня с толку. «Нет-нет-нет, что происходит? Тренируйтесь в гостиной!» «Я хочу зайти в комнату Юты! Хочу-хочу-хочу!» А теперь она ведет себя как избалованный ребенок. Опустилась до уровня Юмихи. Но если честно, мне стоило бы спрятать такие вещи, которые они не должны видеть. Я не хочу умереть со стыда, впустив их в свою комнату. Но она, как обычно, заупрямилась, и мне пришлось сдаться. «С твоего позволения!» «Какое уж тут позволение! Ты просто берешь и входишь!» «Ладно-ладно, можете заниматься у меня». Однажды это все равно случилось бы. «Ладно, я-то у Рикки был, так что это можно считать ответной услугой, а такое важнее чувств». «Эй, пойдем в комнату братика! Пойдем!» И мы все втроем вошли в мою комнату. «Такова комната Юты. Необычайно светлая». «Что значит необычайно? Она светлая, как любая нормальная комната». Думаю, она плохо к этому отнеслась. Но не могу же я сказать, что еще год назад комната была увешана темными тканями. «Мама сказала, что комната братика раньше была темной». «Вот так сразу?» Остроухая Рикка услышала эти слова и, обернувшись, наградила меня кивком и улыбкой. «Вот Юта, которого я знаю». «Черт, я не собираюсь стыдиться. Совсем не собираюсь. Мне нужно установить барьер, который защитит меня от смерти». «Да начнем мы занятие!» И она стала монотонным голосом читать заклинание. Я почувствовал, что у меня подкашиваются ноги. «Ладно, раз уж я к вашим занятиям никаким боком не отношусь, схожу за едой и напитками. Начинайте без меня». «Хорошо! Рикка, начинаем! Начинаем!» Юмиха стала радостно держать Рикку за юбку. На этом моменте я и вышел из комнаты. Закрыв дверь, я услышал, как Юмиха что-то громко говорит. Похоже, они уже начали делать эти упражнения. «Рикка, я рассчитываю на тебя. Сними с нее эту повязку», – пробормотал я, направляясь к холодильнику. Чай и кофе я нашел быстро. Но что выбрать из еды? Я наполнил 3 стакана, поставил их на поднос, положил на него же рисовые галеты и пошел обратно в комнату. После чего лишился дара речи.